«Да нет, шутка. Завтра рейсовым прилетим». «Хорошо. Конечно, я за ними присмотрю, не волнуйся». «Ага», — рассмеялся Олег какому-то замечанию Антона. «Будет трудно, понимаю. Но если ты всю жизнь справлялся, и Леша фланги прикроет». Воровку Иру отпустили с миром, только взяли подписку о невыезде. Уголовное дело вряд ли имело для нее перспективу закончиться суровым наказанием. «Не стану я мотаться на суды в Екатеринбург, чтобы упрятать в тюрьму мать троих детей, инвалида второй группы и ветерана труда. Но хоть что-то я должна получить». Специально дождалась выхода Иры из отделения милиции. На ней было по-прежнему надето вещественное доказательство. «Снимай мою шубу», — велела я и принялась расстегивать шинель. Ира покорно сняла шубу, протянула мне, взамен получила железнодорожную шинель. «Носить вещь после чужого, еще хранящую его тепло и запах, противно», — прочитала я на лицах Любы, Олега и Лешки. Они не ходили в старой шинели, не покупали одежду в секонд-хенде. От барской брезгливости отвыкаешь быстро. На втором джипе, родном брате первого, нас доставили в гостиницу. В Екатеринбурге проходила какая-то конференция, и свободных номеров осталось только два. Ехать в другую гостиницу сил не было. «Остаемся», — решили мы. Замешкались, распределяясь по номерам. Как в детской задачке про волка, козу и капусту, которых надо переправить через речку. Я сочеталась со всеми. С сыном, с Олегом, с Любой. Но они между собой сочетались плохо. «Селимся по половому признаку», — постановила я. «Мы с Любой, ты, Олег, с Лешкой». Лешка и Люба посмотрели на меня удивленно. Олег недовольно скривился, но не возразил, а распорядился. «Через полчаса встречаемся внизу в ресторане. Вам, девочки, хватит времени? Я голоден, как 100 китайцев». «Аналогично», — заверил Лешка. Когда мы зашли в номер, Люба спросила: «Ты Олега с Лешкой специально поселила, чтобы они сдружились?» «Да нет. Если бы ты видела мое нижнее белье, купленное на Алапаевском рынке, ты бы не спрашивала. Хватит с меня шинели». «Покажи», — заинтересованно потребовала Люба. «И пузико свое. Я твое пузичко еще не видела». И принялась меня почти насильно раздевать. Пузичко ей понравилось. Люба умилялась, сюсюкала и гладила мой живот. А в отношении белья согласилась. «Кошмар. Такое способно мужика убить. Для тюрем женских его, что ли, шьют?» Рассматривая мой живот в анфас и профиль, потом, умываясь и приводя себя в порядок, мы задержались. Долго пытались замаскировать с помощью крем-пудры Любин синяк, что плохо удавалось. «Болит», — пожаловалась Люба. «Бедняжка, я познакомилась с одной женщиной, очень симпатичная, бывшая любовница Игоря. Ей муж несколько зубов выбил. Говорит, страшно больно». «Игорь выбил», — ужаснулась Люба. «Да нет же, первый бывший муж, а Игорь — бывший любовник». «А ты при Игоре кем была?» «Сожительницей и домработницей». «Вы сожительствовали по-настоящему?» «Олег догадывается?» «Нам о стольком нужно было поговорить, но мы безбожно опаздывали. Пришли в ресторан. Стол заставлен тарелками с едой. Олег и Лешка к ней не прикасаются, ждут нас. И лица у обоих на удивление похожие. Мученические, с гримасой страдания от избытка желудочного сока. Мы как с голодного края приехали. Только когда было покончено с закусками, с наваристой солянкой и почти умятой щедрой порцией сибирских пельменей, завязалась беседа. И ее темой почему-то стал разбор моего личного дела, то есть побега. Олег помалкивал, по руке меня время от времени похлопывал, демонстрируя поддержку. Но лицо его выражало не сострадание, а полнейшее одобрение прокурорских выпадов Любы и Лешки. Так, так ее заслужила. Лешка уже и не думал взять мой мизинчик. Какой мизинчик? Теперь это был не растерянный, взлохмаченный, перепуганный сыночек, а современный молодой человек, все подвергающий критике и насмешке. Циник и зубоскал. Подруга тоже не краше. Ей надо было юридически заканчивать и работать государственным обвинителем. На все лады меня склоняла. «Ну вот скажи, маман», — требовал Лешка, — «ведь ты же умная женщина. На что ты рассчитывала? Ведь прекрасно знала, что ни я, ни тетя Люба, ни Олег Петрович, как выяснилось, не станем сидеть сложа руки. Мы же не подонки, правильно?»